Эта пара с истрепанными нервами опустится на самое дно интимной преисподней. Ги и Жизель, одетые в костюм ученика коллежа, вместе отправляются в заведение типа «Дом-ателье». В своих воспоминаниях Франсуа Тассар также упоминает ученика коллежа, большие черные глаза, мелко вьющиеся волосы. Этот бойкий ученик ловко обвел вокруг пальца целое общество красивых дам и самого Франсуа. Это, впрочем, было совсем несложно. Опять слышен звонок. Я открываю и оказываюсь лицом к лицу с учеником коллежа. Я провожаю его в салон. Он держится очень непосредственно, здоровается сначала с моим хозяином, потом с дамами. Он напоминает угловатого и немного оторопевшего шкалера. Дамам очень хотелось проведать, кто этот очаровательный юнец. Они этого никогда не узнали. Жизель не скрывает своей склонности к извращениям. Ги поощряет Жизель, считая при этом, однако, что она несколько перебарщивает. Да, представьте, это ему приходится время от времени отдергивать свою любовницу. Вскоре Ги начинает удлинять промежутки между свиданиями. Он старается выиграть время. Это его тактика. Я занят в четверг, обедаю у Золя. Я могу располагать только пятницей. Устраивает ли вас этот вечер? Целую руки. И вдруг Жизель де Сток получает письмо без даты со штемпелем Марселя. Я уехал в Сахару. Это далекое путешествие соблазнило меня, и, честное слово, я отправился в дорогу тотчас же, как принял решение, дабы успеть присоединиться к экспедиционному корпусу, отправляющемуся на борьбу с героическим, неуловимым мятежником Бу Амама. Не сердитесь на меня, мой милый друг, за это внезапное решение. Вы же знаете, что я необузданный бродяга. Я напишу вам из пустыни, целую вас всю, Ги де Мопассан. Ги оставляет блистательное описание своего алжирского путешествия 1881 года. Опередив нашу группу на 500 метров, проводник вел нас сквозь черное плоское одиночество пустыни. Каждые четверть часа нам попадались огромные скелеты, обглоданные животными, спекшиеся под солнцем. Несколько дней продолжалось это монотонное путешествие. Вот шакал, а вот агонизирующий верблюд. Уже 2 или 3 дня он, быть может, провел здесь на бархане, умирая от усталости и жажды. Его длинные конечности, которые казались перебитыми, сплетенными, онемевшими, влачились по огненной земле, а он, заслышав наше приближение, поднял, как фонарь, свою иссохшую голову. Его лоб, изъеденный неумолимым солнцем, был сплошной истекающей раной. Он следил за нами безропотным взглядом. Он не издал ни единого стона, не сделал никакого усилия, чтобы подняться. Наблюдая не раз смерть своих братьев в этих страшных переходах по пустынной глуши, он, казалось, все понял и хорошо усвоил жестокость людей. Теперь пришел его час. Вот и все. Мы проехали мимо. Но много времени спустя, оглянувшись назад, я все еще видел над песком длинную вытянутую шею брошенного зверя, который неотрывно смотрел на последние в его жизни живые существа, медленно скрывавшиеся за горизонтом. «Моя любимая, я болен и еще не выздоровел. Вот почему вы не имели от меня никаких вестей. Болезнь, которая мучит меня и происхождение которой мне неведомо, вызывает странную и нестерпимую глазную боль. Это письмо мы можем датировать без колебаний 1881 или 1882 год. За неопределенным обращением «моя любимая» возникает любопытная проблема. Во всех письмах, адресованных той, которую Леон Фонтен и Пилиар Даркаи, а вслед за ними Пьер Борель, называют Жизель де Сток, Ги никогда не называет ни имени, ни фамилии, только сударыня, дорогой друг, любимая. Что это? Соблюдение тайны? Но дама никогда не требовала этого от своего кавалера. Все это более чем странно. Тетрадь Жизель содержит в себе и другие не менее интересные факты. Она сообщает о галлюцинациях, которые все учащаются и усиливаются, завершаясь тяжелейшим припадком в шале де Лизер.